Я разместил малышей в квартире и тотчас лег спать, чтобы быть в полной боевой готовности, когда прибудет долговязый Джон. Большой конвой ожидался в 6 часов утра. Но в 6 я никого не увидел. В 7:15 я начал беспокоиться. В 7:30 беспокойство переросло в тревогу. Неужели один из грузовиков опрокинулся в канаву, и весь драгоценный груз погиб? Или их задержал всего лишь какой-нибудь пустяк, вроде прокола? В 7 часов я был на грани отчаяния, и ничего нельзя предпринять. Мы с Джо не отходили от окна, но грузовики как сквозь землю провалились. Наконец, в 7:45 первая запыленная машина затормозила перед нашим домом. Все обитатели дома, прослышавшие о скором прибытии животных, нетерпеливо ждали на балконах, чтобы посмотреть на наш улов. И по мере того, как грузовики один за другим въезжали во двор, глаза зрителей становились все шире от изумления. Мы выгрузили всю говядину, и я убедился к своему великому облегчению, что никто не пострадал от перевозки, разве что у Герды настроение хуже обычного. Расставив клетки в гаражах, мы немедленно принялись за уборку и кормление. Ведь мне еще надо было успеть к прибытию Аккры, чтобы встретить Джеки. Джо подбросил меня на пристань. В руках у меня была картонная коробка, а в ней на мягкой постельке из ваты лежал крохотный бельчонок, у которого только-только открылись глаза. Один охотник принес его нам буквально в последнюю минуту. Эти бельчата — очаровательнейшие существа на свете. Зеленовато-золотистое тельце, на каждом боку продольная белая полоса, аккуратные ушки, большущий пушистый хвост, черный снаружи и красный внутри. Я знал, что Джеки обожает белок, к тому же у меня не было другого подарка. Правда, я не догадался запастись пропуском, и в порту не обошлось без осложнений, но в конце концов ворота открылись, и я увидел на пристани возмущенную Джеки. «Где ты пропадаешь?» — приветствовала меня любящая супруга. «Не так-то просто пробиться на эту черту того пристань», — ответил я. Джеки подошла поцеловать меня, и я поспешил предупредить: «Обнимай поосторожнее, у меня ребро сломано». «Чем ты тут занимался, черт возьми?» — воинственно вопросила она. «У врача был? Тебе перебинтовали грудь?» Надо было срочно отвлечь ее внимание от моей персоны. «Нет, не был. Я только что приехал. Вот подарок тебе». Джеки крайне подозрительно приняла коробку. «Что это?» — она посмотрела на меня. «Да подарок же! Открывай, не бойся!» Джеки открыла коробку и мгновенно забыла обо всем на свете, включая и мое ребро. На крохотное создание, которое лежало на ее ладони, излился поток ласковых слов. «Пошли», — скомандовал я. «Поедем на квартиру». «Какая прелесть! Когда ты его получил?» «Буквально за 5 минут до отъезда». «Нарочно взял его, чтобы доставить тебе удовольствие. Очаровательный малыш. Ты покормил его?» «Да-да, покормил. Все в порядке. Можешь сменить ему пеленки, как только приедем на квартиру. А сейчас надо поторапливаться, нас ждет куча работы». «Ладно», — согласилась она. «Да, кстати, познакомься. Джо Шарп, мой друг». «Добрый день, Джо», — сказала Джеки. «Привет», — отозвался он. Бурные приветствия супругов после 4-месячной разлуки на этом закончились. Мы поспешили к Лендроверу и поехали на квартиру. Как только Джеки отнесла в спальню своего бельчонка, она обратилась ко мне. «Где телефонная книга?» «Зачем тебе телефонная книга?» «Мне надо позвонить врачу насчет твоего ребра. Не глупи, врачу тут делать нечего». «Ну вот что», — сказала она, — «или покажешься врачу, или я отказываюсь что-либо делать». — «Ладно», — нехотя уступил я, — «я поднимусь в квартиру над нами. Там живет один молодой человек по имени Иен. Он, наверное, знает, как найти врача». Я сходил к Иену, получил нужные сведения и вернулся в свою квартиру. Джеки живо дозвонилась до врача и объяснила, в чем дело. Тот любезно согласился приехать. Приступив к осмотру, врач сразу обратил внимание на огромный синяк ниже пояса и заявил, что у меня, вероятно, треснул копчик. Потом ткнул меня пальцем в бок так, что я с диким воплем подскочил 3 метра вверх. «Все ясно», — сказал он. «2 ребра сломаны». С этими словами он туго перебинтовал мне грудь. так что я едва мог дышать.